откуда они выехали из города. Пока Дик наблюдал за ними, всадники беспрепятственно достигли первой опушки оголенного леса. Когда они свернули немного в сторону, луч солнца упал на мгновение прямо на их одежды, выделявшиеся на фоне снега. «Темно-красные с синим!» — вскрикнул Дик. «Клянусь, темно-красные с синим!» В следующее мгновение он спускался с лестницы.